Лишь только на землю опускался вечер, а на небе зажигались звезды, медвежонок Миша с сачком приходил к речке и садился на берегу. Он сидел так всю ночь и внимательно смотрел на небо. А как только начинало светать, довольный и уставший, Миша шел спать домой. Миша сторожил звезды. Пару дней назад Миша с мамой сидели на лавочке у своей берлоги и разговаривали. Мама рассказывала, как Миша был маленький, и Миша очень любил слушать такие истории. Вроде бы про него, а вроде бы как про совсем другую жизнь. Было уже поздно, и мама несколько раз зевнула украдкой. Но Миша все время просил: «Ну, пожалуйста, расскажи еще немножко». И мама рассказывала самую последнюю историю. За самой последней была самая-самая последняя, а потом самая-самая-самая последняя, а теперь уж точно последняя, а потом еще последней не бывает. И вдруг Миша увидел... О! Он просто не мог поверить своим глазам. Звездочка сорвалась с неба и упала вниз. «Ты видела?» – прервал Миша маму. «Там звезда». Мама не видела. «Пойдем, мы ее найдем!» – торопился Миша. «Скорее, скорее!» И он повел маму туда, куда, по его предположению, должна была упасть звездочка. Они вышли на берег реки. Миша чуть не заплакал от горя. Стало ясно, что случилось ужасное. На всякий случай поискали немножко на берегу, но, конечно же, ничего не нашли. «Она утонула», — вздохнул Миша и заплакал. Мама успокаивала медвежонка и рассказывала ему, что она где-то читала, что звезды время от времени падают и превращаются в пыль, не долетев до земли. Но Миша твердил в ответ, что он видел, она долетела, и никакая была не пыль, а самая настоящая звездочка, и она утонула. С тех пор, вот уже третью ночь, Миша, как только стемнеет, приходит на берег реки с сачком. На случай, если вдруг какая-нибудь звездочка снова упадет в реку, он сможет ее поймать и спасти. Миша сторожил звезды.